Вы слушаете фрагмент программы «Как людям объединиться? Что нас разъединяет?» Сказители Алексей Орлов и Людмила Сапко. Каким образом вот можно создать вот условия вхождения каждого человека вот по его, как бы, по его мастерству? Ну, то есть вот что он может как мастер внести, кто он есть? Как это... Ну, про деньги всем понятно. Ты положил конфетку? Да. Положил. Первое – это уйти от мышления однодневки, вот от этого дачного кооператива. Понять, что община и кооператив – это не одно и то же. Дачно имеет свой кооператив. Угу. Община не измеряется деньгами. Община измеряется достатком. А достаток... какой-то общей пользой. А да? Достаток... Для всех. Достаток. Это когда ты ни в чем... Что такое достаток? Когда ты ни в чем не нуждаешься. Как у деда спрашивают. Дед, а что у тебя есть? Что надо, то и есть. А что тебе надо? А что надо, то... Что есть, то и надо. Все. Все просто. Вот из этой же серии. Достаток – это когда ты ни в чем не нуждаешься. Достаток – это не когда у меня машина на моем газоне стоит. А достаток – когда я могу сесть в машину и поехать. Чувствуешь разницу? Тебе нужна машина своя, либо тебе нужна машина, чтобы передвигаться. Если тебе нужна машина для передвижения, так она пускай будет общинная. Таких машин, например, на всю общину всего 5. Но если вы трудитесь в общине, если ты не работаешь где-то за общиной, а внутри, если все для себя, все для своих и у своих, да, вот принцип общины, то в этом случае, да зачем мне нужна машина, за которую налоги будут платить, ремонтом заниматься, ГСМ-ка там, это, масло, зачем мне это нужно? Есть в общине машина, есть профессиональный водитель, в конце концов, техник, который обслуживает эти машины, их 5 штук, этих машин, нашу общину. Нужно куда поехать, на рынок съездить, да, если вдруг чего-то, какой-то магазин куда съездить, машину просто взял и поехал, да, или меня отвезли. Есть микроавтобусы. Сели все дружно, поехали куда-то посмотреть что-то, в соседнюю общину съездить, куда-то еще съездить. Нет, хорошо. Так. Автобус, чтобы детей куда-то отвезти. Свои трактора, не свой личный, а трактора, свой комбайн, который может быть междуобщинный комбайн, уже может он несколько гектар обрабатывает за один день, да, комбайн. Зачем мне вообще не свой комбайн? Это уже межобщинное, то, что в Советском Союзе делалось. Ну, да. Вот, несколько колхозов, а есть предприятие... Совхоз. Да, нет, куда даже совхоз. Куда несколько колхозов. К примеру, а есть предприятие обслуживание, где техника, да, где все это обслуживают правильно, мастера, которые не запорят. Ну зачем тебе в колхозе иметь свой комбайн? Да тебе излишки содержать его, это как слона себе купить. Поэтому вот такой правильный подход, на мой взгляд, решает кучу проблем. Во-первых, это экономно. Тебе не надо тратить миллион на машину. Тебе не надо тратить миллион на трактор. Тебе не надо тратить на это, на это. Это у тебя все есть. Я тебе дурацкие вопросы. Ну-ка, давай, дурацкие, давай. Значит, смотри, хорошо. Это вот ты говоришь, есть тут комбайн, есть тут это. Откуда это взялось-то? Вот смотри, вот мы собрались. У кого-то 100 тысяч, я буду опять к этому возвращать. Я просто отвечаю. Вот у тебя есть личная машина. Да я тебе и у меня есть сейчас личная машина. Сейчас ты предлагаешь, чтобы они стали общинными автомобилями, и все на них будут ездить. То есть это может быть паем? Первый этап, это может быть, конечно, паем. Если вы хотите опять строить не общину, а строить дачный кооператив, это может быть паем. Сразу скажу. Да, конечно, может быть паем, но это будет опять не община. Вы когда все делите по паям... Хорошо, откуда возьмется общинный микроавтобус? Если у меня есть микроавтобус, я просто в общину его отдаю, и все. Если нету, сказали, нам нужен микроавтобус? Нужно. Через год покупаю микроавтобус, если его нет. Все. Если, к примеру, у тебя есть машина... Но это ты смотри, просто говоришь смотри о том, что мы готовы дальше, просто дальше, все дальше отдать свое собственное имущество. А по-другому как? Да, вот. А община по-другому может быть? Община – это когда ты отдаешь что-то в общину. Для как, общего дела. Скажи, какая разница? Деньги ты отдаешь, либо автомобиль ты отдаешь? Нет, но это никакое, ну это вот, понятно. Дальше. Ты же хочешь жить в общине, трудиться в общине. Нафига тебе нужен автомобиль? Скажи мне, пожалуйста. Вот если, например, у нас ну есть да, но если 100, 100 общинников, 100 общинников, 100 автомобилей. Вот все приезжают на своих личных автомобилях. Да? 100 автомобилей. Каждый автомобиль от 300 тысяч там, до 2 миллионов. Ну, берем в среднем поношенные автомобили, там иномарки какие-нибудь, ну, пускай он стоит там 500 тысяч. 100 на 500 тысяч, это сколько? Очень много. Много. Взяли, продали, себе приобрели для общины сколько нужно. Нужно 10 автомобилей? Ну, 10 пускай будет, но зато классные, не ломающиеся, которые обслуживает профессионал. Не вот это, который ты проехал 100 километров, и потом думаешь, елки-палки, как его теперь обслуживать? А тот, который тебе 20 лет ездит и не ломается. Ну, такие автомобили есть, их надо просто правильно выбирать. И профессионал, который работал, он тебе поможет выбрать такой автомобиль, который будет и комфортный, и удобный, и скоростной, если это нужно, и так далее. И все. Профессионал этим должен заниматься. Сбросились, себя эту обузу скинули, вот эти все автомобили, и все. И вложили. Дальше. Ты говоришь, комбайн откуда взять? Да все просто. Есть обслуживающие корпорации, где комбайнов этих куча. Нет, это я понимаю. Ты приходишь и не покупаешь его. Да. Вы договорились. Да. Вам приезжает уже обслуживающий. Он ваше это поле уберет, угу. Обмолотит. Вы только машину успеваете поставить. Нет машин? Пригласите тех, кто сейчас с машинами на первое время. Да вы потом сдадите пшеницу, рожь, что у вас есть. Вы купите свои машины. 5 штук вам нужно, и все. Короче, Алексей, я а то забуду. Я поняла вообще самую главную проблему. Это вот державность должна вот здесь возникнуть. Царь в голове людей быть, вот да? Здесь, да. Просто я сейчас это как-то увидела, понимаешь, что, ну... Пока вот народ будет цепляться за вот эти взносы, вот это там еще что-то, вот это. А если на самом деле встретились такие люди, которые понимают, что мы все готовы делать это общее дело, и все, что есть у меня, оно такое же твое, тебе надо поехать, ты поехал, там мы это продали, купили то, что больше нужно, и живем одним делом. Да. Так первое, с чего надо начинать, это надо понять, кто ты и кто рядом с тобой. Ты-то сама доросла до державности? Это да. Первый вопрос. А второй, а он-то с кем-то собирается? Если ты пригласишь какого-то недоросля, так он и будет из себя одеяло тянуть. Он сначала скажет «да-да-да», а потом эту машину так ухандокает, что ты потом скажешь «елки-палки, на что переехать-то, да? Мы купили 5 машин, а он одну изуродовал, вторую, третью». С такими нельзя ничего делать. Он сначала должен дорасти до общинного уровня. Что с таким можно делать? Я тебе отвечу. Такие люди принимаются в общину не как постоянные члены, а на испытательный срок, когда им поручается конкретная работа. Вот, к примеру, собралось у вас 100 человек державников, общинников, на самом деле, из разных варн, из разных там уровней, по возрасту, по социальным группам, по каким-то там возможностям своим. Ну, 100 человек собралось. Те, кому вы полностью доверяете. Вот они не будут ничего уродовать. У них просто нет такого голова, чтобы землю испоганить, оборудование испортить. Да, он прям вот, ну, если это мастер, он за свое, это оборудование общины, как за свое переживает, да? И вот с такими надо начинать делать. А потом приходит какая-то такая непонятная субстанция на двух ногах. Говорит, это он захотел быть общинником. Ты говоришь, секундочку, община тебя нанимает на исполнение. Что ты умеешь? Копать умеешь? Работа. Все, угу. Копаешь. Мы смотрим, как ты копаешь. Дальше, яблони умеешь собирать? Смотрим, как ты собираешь. Мы тебе за это платим деньги. Мы платим ему деньги, угу. Мы его нанимаем. Ну да, и смотрим. И вот когда мы посмотрели, что он на самом деле прекрасно собирает плоды, аккуратно к ним относится, не просто когда на него смотрят, а просто так он живет, что он хорошо общается с людьми, что он присматривает здесь, чтобы жить, он присматривается к людям, чтобы здесь жить, а не просто заработать и убежать. Вот тогда собирается старейшина, совет собирается, да, или там Пиночет на первом этапе, либо король Артур, либо уже круг. Говорят, вот кандидат, прошел испытательный срок, показал такие-то, это, вот такая-то сумма была выплачена, принес вот столько-столько-то пользы. Если он будет в общине, как вы думаете, как он себя проявит? А другой пришел, такой же вроде, специалист, а показал себе, ну не так, не дорабатывает, не дотягивает. Что делаем? Оставляем на испытательный срок, как наемного рабочего. Либо, может, до свидос, либо с ним проводим что-то. А третий вообще пришел, провалялся, хотел деньги получить, там, запорол это. Ну, что с таким делать? Понимаешь? Прежде чем кого-то взять в общину, в семью. Ведь что такое община? Это семья. Что такое держава? Это большая семья. Община стоит из держав. Ой, вернее, держава стоит из общин, да? И поэтому каждый для общины, каждый для державы. И держава, и община для каждого. А в семье воровать не будешь. Подход в семье другой должен быть. Иначе ты выродок, иначе тебя просто выгоняют. Вот это надо понимать. Поэтому если тебе нужен просто разовый специалист, который, например, по лекалу твоему не подходит, в твою общину, но он дело хорошо. Но он дело. Да? Ты найми его просто. Mm-hmm. Пускай исполнит. До свидания. А если тебе нужно на постоянной основе, тогда выбирай тот, который и мастер хороший, и мозги на месте у него, и он еще державно мыслит, чтобы потом потомство его здесь вообще не осталось и породнилось бы с тобой. И чтобы не стыдно было, и чтобы хорошо было. И вот от такого взнос требовать не надо. Понимаешь? А этому заплатили, до свидания, иди, вот тебе деньги, все, до свидания. Не хотим с тобой больше дел иметь. А тебе вообще денег не заплатят, потому что ты вообще криворукий, непонятно кто, да еще это испортит. С тебя еще возьмем. Община – это всегда вот такой вот гибкий подход. Не лукавый, не хитрый, а гибкий подход к людям. Понимание, кто перед тобой, какой у него уровень бытия развит. А готов он вообще, не готов. Вот что такое община. Общее дело, общее понимание. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.